stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. И парадоксах времени. Последние лекции были посвящены проблеме времени в христианской традиции, и мы убедились, насколько сложна структура этой христианской темпоральности, насколько она переплетается с эллинскими представлениями о соотношении вечности, времени и движения, насколько иранский фактор является определяющим, фундаментальным, поскольку Иран привносит свою совершенно неожиданную, не свойственную эллинскому миру темпоральность с особой дуалистически нагруженной метафизикой. Вот это мы все подробно разбирали, и это, пожалуй, является самым таким неожиданным элементом для греческой культуры и никак не вытекающей, что мы всячески подчеркивали, из специфики собственно семитской традиции, которая, в свою очередь, в лице позднего иудаизма явно заимствовала эту идею из иранского контекста. Это мы все разобрали. А сегодня мы давайте посмотрим на уже непосредственно мысли о времени у первых христианских философов и богословов, которые попытались придать осмыслению времени в контексте христианской традиции более систематическую форму, систематическое изложение. Но сразу хочу сказать, что во многом проблема заключалась в том, что мы имеем дело с несколькими темпоральностями. Это раз. То есть несколько контекстов, философских контекстов понимания времени накладывались в христианстве друг на друга, что, конечно, размывало строгость, концептуальную философскую строгость. Собственно, эллинское представление во многом или отчасти семитское представление и фундаментальная иранская дуалистическая эсхатология, все это соединялись в одно. И, конечно, сложно было сказать, где один контекст, где другой, как они, что из этих контекстов доминирует в том или ином случае. Вторая сложность была в том, что отношения между такими понятиями, как вечность, век, время, движение в самой греческой традиции, в греческом языке, поскольку все-таки формирование христианской мысли, христианской традиции, интеллектуальной христианской традиции происходило в грекоязычном контексте, и там были определенные сложности. Например, особенно когда христиане стали использовать термин «эон», «айон» в древнегреческом, «эон» в таком византийском произношении, как «век», сразу возникло множество проблем, потому что если для Платона и для Аристотеля вечность, аион, это то, что не длится вообще, это противоположная длительность, это то, что соотносится с эстин, то есть тем, что есть, это вечное настоящее, если угодно, это симультанность, и служащий лишь образцом для последовательности развертывания временных событий, то, когда мы говорим о вечности, кстати, это свойственно русскому языку, век и вечность, когда мы соотносим вечность с веками, и пусть это будут веки веков или эон, тон эйонен, но в любом случае вот это веки веков никак не показывают трансцендентность вечной инстанции как симультанную вечного настоящего. Кажется, что речь идет о таком очень большом времени, о времени или некоторых циклах, которые соединены в огромную грандиозную конструкцию. А ведь с точки зрения Платона и Аристотеля, соответственно, с точки зрения основной интеллектуальной эллинской традиции, это не так. То есть вечность – это не совокупность времени. Время – это дробление вечности. То есть наоборот. Если мы возьмем все время, мы его не сможем сложить одно с другим, потому что что-то останется за кадром, и потом все начнется заново, пока мы не совершим прыжка в вечность. То есть вечность – это не веки веков, короче говоря, и не веки, и никак не с веками, с длительностью, и с движением это не связано, даже со всем движением. Вот это создавало определенную терминологическую проблему, потому что христианство взяло эон, понятие о вечности, но одновременно этот термин эон означал и век, век. То есть, соответственно, меру длительности. Мера, хорошо, это уже ближе к аристотелевскому времени, к тому протос-хронос, о котором мы говорили, но тоже недостаточно однозначно. Вот все это привело, вот эта двойственная проблема, наложение нескольких контекстов темпоральности из разных традиций, из двух в основных главных и совершенно по-разному организованных темпоральностей, греческая и иранская, то есть циклическая и линейная, и одновременно наложение на это не строгой терминологии, потому что мы в апокалипсисе видели, что используется хронос, используется эон, используется веки веков и используется еще кэрос, то есть время как момент, как некоторое дробление длительности, как событие в каком-то смысле даже. Поэтому из всего этого складывается картина довольно запутанная. И сказать, чтобы эта картина христианскими мыслителями была распутана по-настоящему, тоже нельзя, потому что нету строго ясного, однозначного, такого кристально признанного учения о времени в христианской традиции. Оно подразумевалось, оно где-то у нас есть. Многие интересные, крайне интересные размышления христианских мыслителей о времени, к которому сейчас и обратимся. Но сказать, что у христианства есть некоторое догматическое, ясное, терминологически выстроенное, некоторая безусловная модель темпоральности, это нельзя, это будет так-то нельзя сказать, это неверно. Поэтому да, мы вот с учетом того, что мы попадаем в мир сложного и еще более сложное, чем само сложное, вот с таким настроением надо вступать приступать к исследованию того, что, собственно, сами христианские мыслители, создатели христианского мировоззрения, христианской философии, христианского развертывающего христианское богословие, что они сами об этом говорили. Они не упростили нам задачу, поскольку они опирались на многоуровневый и довольно запутанный с самого начала контекст и терминологический, и, можно сказать, парадигмальный, структурный. Соответственно, напрасно мы будем ожидать найти здесь какую-то ясность. Вот эта ясность, ее требуется извлечь, эту ясность из всего того, сквозь что мы проходим в изучении докс и парадоксов времени. И, соответственно, вот с чего начинается размышление, такое, может быть, одно из первых, а может быть, первое системное размышление о времени у Оригена. крупнейшего мыслителя христианской, раннего христианства, который во многом и предопределил всю вот структуру догматического, тринитарного богословия. Но поскольку он был чрезмерно платоническим, чрезмерно эллинистическим, Александрии, для, он был представителем Александрийской школы, платоник, считается, что был учеником Аммония Сакаса, фактически отца-основателя неоплатонизма, другим его учеником был великий Платин. Соответственно, Ориген вышел из самого центра платонической мысли, соответственно, описав и подготовив практически всю основную догматическую базу христианского никейского богословия эпохи Вселенских соборов, он сделал несколько замечаний, которые позволили его потом воспринять его учение в целом как еретическое, его подвергнуть анафеме, в основном из-за, конечно, таких чрезмерных и подчас радикальных стараний его неистовых последователей, нежели из его собственных идей. Но и его собственные идеи при ближайшем рассмотрении уже в постникейскую эпоху, в эпоху как после первого, второго и третьего собора, уже при Юстиниане, вот тогда эти отклонения выявились. Но интересно, отклонение от догматики, чьим создателем был сам Ориген. То есть Ориген обозначил основные догматические элементы, подготовил философскую базу для фактически никейского христианства, христианства Вселенских соборов, особенно первых Вселенских соборов, где речь шла и о догмате о Троице, и о христологии, о божественности, совершенной человечности Христа, об опровержении агностицизма. То есть вот все это фактически подготовил Ориген. И одновременно, подготовив всю догму, почти всю догматику, одновременно совершив несколько, ну, довольно платонических таких отклонений, он остался в церковной истории как еретик. Такая трагичная судьба совершенно величайшего мыслителя. Просто Ориген – это величайший мыслитель. И, конечно, Каппадокийская школа, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский – фактически это и были прямыми учениками, последователями непосредственно Оригена, а Евсевий, автор никейского символа веры, был с другой стороны его учеником. На самом деле влияние Оригена на церковную мысль, ну, близко к абсолютному, то есть на догматическую церковную мысль, но при этом в таком абсолютном влиянии он совершил допустил ряд высказываний, которые в его же собственную подготовленную им же самим догматическую структуру при более тщательном ее осмыслении, внимательном, уже таким вторым, третьим там поколением мыслителей, даже позже, не вошли. Ну, это очень трагичная судьба такого абсолютного христианского гения, который в своем порыве, в своем интеллектуальной полноте, он сделал все абсолютно правильно, но где-то, как посчитали потом, пару раз совершил некоторые ошибки. Мы о них немножко поговорим, но это не принципиально. Важно понять, что Ориген – это не просто маргинальная какая-то тупиковая ветвь становления христианской метафизики. Это и есть матрица христианской метафизики, христианского богословия. Яснее его никто основные догматические параметры не объяснил. Все остальные его комментировали, развивали, применяли, потом находили у него же собственные противоречия. То, как бы сказать. И в основном гонение на оригенизм началось в тот момент, когда и происходит некоторое охлаждение Александрийского влияния в церкви вообще. Я говорил, что на первых трех соборах, как раз на Никейском, Константинопольском и Эфесском, преобладала эта Александрийская модель, с трудом добивавшаяся победа над очень сильной антиохийской, более такой исторической, более, если угодно, иранской или семитской школы. Ну и вот с четвертого собора, с Халкидонского, стали уже контрнаступление на эксцессы александрийцев. Значит, вот Евтихий, порицание анафематствования монофизитов, а монофизитская традиция – это, конечно, вот такое вот экстремальное развитие именно александрийской мысли. Вот в тот же период, когда произошел некоторый пересмотр отношения к до этого триумфально шествующих александрийцев, вот тогда же, как столб Александрийской школы, Ориген тогда же он тоже попал под гонения интеллектуальные. Я не буду высказывать свое мнение, просто дело в том, что люди невнимательные, и христиане православные невнимательные. Они могут удовлетвориться очень поверхностным отношением к Оригену. Он был анафематствован по Юстиниане. И, соответственно, вот еретик, и говорить о нем нечем. Да, но это еретик и еретику рознь. Одни еретики с самого начала рассказывали что-то непотребное, неприемлемое, не связанное с христианской догматикой, с православно-католической линией. А Ориген эту догматику в значительной степени подготовил. То есть он отдельно совершенно должен рассматриваться. Ну ладно, соответственно, это уж дело интеллектуальной честности, а не догмат. Он был анафематствован, и что тут поделать, обратной силы не имеет, решение соборов вселенских для любого православного человека абсолютный закон. Все так и пусть остается, мы говорим только о философии. Так вот, об Оригене. Главное, когда Ориген подходит к проблематике времени, а, кстати, в значительной степени ересь, то, что, ересь Оригена, Оригенова ересь, или то, что было признано еретическим как раз, в значительной мере и связано с его пониманием времени. Поэтому вот мы находимся в самом центре этой философской проблемы, поэтому давайте обратим внимание на то, как Ориген трактует эту проблему. Первое, на что надо обратить внимание, это то, что Ориген начинает со споров, которые уже явно велись до него. И споры заключались в следующем. Спор заключался в том, что как и когда, на каком этапе возникает время. Первый момент. Если время существует до творения мира, и вот смотрите, как и когда возникает время. О чем мы сейчас, кстати, интересно говорим? Говорим ли мы сейчас о хроносе или мы говорим об эоне? В силу того, что существует это принципиальная поливалентность, многозначность термина времени и, соответственно, и термина эон, и термина кэрос, и термина хронос, мы не знаем до конца, что, кто, когда, на каком этапе имел в виду. Ясности между этими терминами нет, иерархии нет. Мы попытались, когда мы рассматривали апокалипсис, как-то приблизительно соотнести эти христианские термины, уже термины, взятые в христианском контексте, в христианском фундаментальном тексте апокалипсис святого Иоанна Богослова. Мы пытались соотнести с аристотельской, платоновской, стоической, может быть, частично, с иранской темпоральностью. И, может быть, что-то нам удалось прояснить, но в любом случае, как разворачивались эти споры о времени до, например, Оригена, и кто из святых отцов какой термин использовал, это в значительной степени трудно сейчас понять, потому что такой специальной тематизации эта проблема не подлежала. Поэтому Ориген начинает с проблемы, которая, видимо, до него уже довольно остро обсуждалась. То есть как творится ли время вместе с творением, либо этого творения время существует до творения. Тот факт, что с этого начинает рассуждение Ориген, ну, означает, что ясности относительно того, о чем он говорит, что его предшественники говорят, не было. Потому что если мы используем, например, эон, термин эон, как цикл, как век и как вечность одновременно, как вечность, то если Бог вечен, обратите внимание, то есть эон, то Бог должен быть в веках. То есть, если Бог вечен, то века в нем существует. Значит, есть эпохи внутри Бога. Не только в мире, но и в Боге. Если мы говорим, что он вечен, и понимаем эту вечность не платонически, аристотелианской, как постоянное наличие всего, как вечное мгновение. А если эта вечность длится, а века обязательно должны длиться, века не могут не длиться. Соответственно, если вечность – это производная от веков, значит, в самом Боге должно быть определенная длительность. И вот возникает такой момент, что если длительность присуща Богу, пусть особая длительность, пусть особая, значит, Богу присуще время, значит, есть время Бога, в Боге и время Бога. И вот только в таком случае, только при такой двусмысленности понятия «эон», то есть вечность как века, и возникает проблема, вообще говоря, если творение, оно конечно, а Бог бесконечен, то что делает Бог в тот период, когда он не творит? В то время, обратите внимание, в то время, в ту часть вечности, в которой творения нет. Творение по отношению к Богу бесконечно мало. То есть и по длительности, и по своему статусу, и по онтологическому, по онтологической роли Бог его создает, и оно имеет начало творения, имеет конец. Это базовое догматическое представление, вытекающее из креационистской метафизики самого христианства. В этом нет никаких сомнений, никто это не ставит под сомнение. Но! И поэтому время мира точно и конечно, и нечего спрашивать о том, где был мир, когда его не было. Нигде. Его взяли, Бог взял его из ничто, и, собственно, там, и цена ему ничто, и конец его ничто. Взял из ничто и опустил в ничто. Вот ничтожность онтологии тварного мира снимает, безусловно, проблему о том, где было время мира, когда не было мира. Его не было, потому что мир был создан из ничто, в ничто пойдет, прах из праха. И вопрос о его длительности очевиден, о его судьбе, его темпоральности очевиден. Но есть ли темпоральность в Боге? И если Бог вечен, то у него должны быть какие-то века вне творения. То есть Бог должен быть тогда, когда творения нет. А если он вечен, то, соответственно, вот есть один из веков творения и есть бесконечное число веков нетворения, если мы так понимаем вечность как века. В принципе, вполне легитимная мысль, если мы говорим об эоне, если мы определяем вечность как эон, и если мы не концентрируемся строго на Платоне, платоническом представлении о вечности как синхронном существовании всего. И тогда возникает такая идея, а что же делал Бог, когда не было мира? То есть вот если время, а к этому как раз тянется сам Ориген, вот именно к такому решению. Мы потом позднее увидим, что блаженный Августин иначе этот вопрос решил, но Ориген склоняется к такому толкованию вечности, к такому неопределенному, двусмысленному толкованию. Да, есть время мира, оно точно конечно, оно берется из ничто, мир и исчезает в ничто в конце времен. В конце времен, то есть у этого времени есть конец и есть начало. Акт творения, первое, да будет, и вот есть время мира. Но если Бог вечен в том смысле, что он имеет века, что вот если, иными словами, если соотношение Бога и творения соотносится как бесконечное время и конечное время, время творения конечное, здесь никаких проблем нет, мир конечен, его время конечно, есть конец времен. Но если у Бога есть пусть бесконечное, но время, если толковать вечность Бога как века Бога, как бесконечное, не имеющее конца время Бога, то возникает очень интересная проблема. А что делал Бог, когда не было мира? И тут мысли греческая метафизика в христианском контексте вдруг сталкивается с очень важной проблемой, которую можно назвать кириологической проблемой, то есть проблемой господства. Ведь Бог определяется как Господь Бог, как Господин, как Кириос, именно по отношению к тому, что является Его творением. Он господин, ну, конечно, абсурдно считать, что может быть господином, если нет раба. Просто тогда и нет и господина. В отношении тварного мира, сотворенного мира, Бог Господь. И Он действенен, Он деятелен, и Он имеет функцию абсолютного господина по отношению к этому рабскому, созданному из ничто мира. И поэтому вечность или даже время Бога – это время господское время, это время абсолютное, это время кириологическое и время активное, потому что это активность по отношению к пассивности. Тварь – это продукт творческой воли, а творец – это источник творческой воли. И вот через эту кириологическую активность, через действительность того, что Бог творец, вот то, что Бог творец – это его фундаментальное свойство. Но оно становится понятным, когда есть творение. И тут возникает вопрос, который стоит перед христианским сознанием Оригена. Вот теперь представим себе Бога, в той мере, в которой это возможно, который существует вне творения. Если у него есть время, пусть и божественное, значит, внутри этого божественного времени есть периоды в этого бесконечного времени, когда Бог не творит, первое, значит, не является творцом. Творцом является только тогда, когда есть творение. Потому что если он творец, который ничего не творит, он и не творец. И признать это некому. И вознести ему хвалу некому. Второе. Если Бог живет во времени, в котором он не творит, то он не является творцом в какой-то период. То есть является творцом и не является творцом. В тот момент, когда творение есть, он творец. Когда творения нет, он не творец, если у него есть время. И второе. Он не является господином, потому что кириология здесь останавливается. У господина должен быть тот, над кем господин господствует. Если господин ни над кем не господствует, значит, он господин ничего, значит, он не господин. Господин ничто. Он не господин. Кириологическая проблема строго становится. И последнее. Действие. Бог опознается через действие. Он действие, он активен, он источник творящего импульса. Если творения нет, он не активен. Получается так, что идея вот этого божественного бесконечного времени предполагает в Боге такие свойства, как возможность быть пассивным, возможность не быть господином, возможность не быть творцом. А все эти свойства для христианского сознания, они неразрывно сопряжены с Богом. Конечно, могут сказать, ну это так с точки зрения творения. Да, с точки зрения творения христианство же это от твари, но одновременно это исходящее от твари и встречи твари с Творцом через Господа нашего Иисуса Христа. Но все-таки тварь здесь играет определенную роль. То есть можно сказать, ну вот это, если мы не можем рассуждать об этом бесконечных веках времени, потому что мы ограничены тварью, и не надо об этом говорить. Не надо говорить, это замечательный ответ. Мы там вот веками, тысячелетиями слышим. Думать не надо, говорить не надо. Просто повторять надо, что сказали. Это замечательно. Но как только ты повторяешь больше какого-то количества раз слово или фразу, или формулу, которую ты до конца не понимаешь, она окончательно утрачивается. Если даже потом ты ее... Если она когда-то имела смысл, она этот смысл из нее улетучивается, выдыхается. Как такая несвежая истина. И истина перестает быть свежей, когда она перестает быть понятой. И, соответственно, ее люди уже передают друг другу как такое нечто, некий симулякр истины. Истина тоже должна жить, она должна жить в нашем уме, в нашем сердце. Так вот, эта проблема есть. И вот для внимательного сознания проблема, может ли Бог, который активен, творящий, любящий, господствующий, причиняющий, вот может ли он не иметь этих свойств, в бесконечном количестве других веков своего собственного бытия. Вот этот вопрос очень остро стоял. И как на него отвечает Ориген? Он предлагает ответ такой, ответ циклический. На самом деле ответ в духе, созвучный, быть может, даже немного индуистской циклологии или темпоральности. Очень близкий к стоикам, очень близкий к стоикам. Или созвучный, например, диалогу «Политик» Платона. То есть, иными словами, Ориген говорит так. Наш мир, наше творение – это не единственный, не одноразовый акт. Это лишь определенный век, тварный век. Это само по себе век среди других веков. До нашего мира был другой мир, после нашего мира будет еще один мир. И так в каждом из этих миров Бог будет творцом, господином, отцом и будет одновременно вечным по отношению к конечности каждого из этих миров. Иными словами, Ориген говорит, Бог не может быть пассивен, не может не быть творцом, Бог не может не быть господином, Бог не может не быть деятельным и действительным, потому что это его свойство. И, соответственно, если есть вечное время, а Ориген согласен, что у Бога есть вечное время, иное время, нежели время тварного мира, то эти века божественного времени должны также выражаться в актах того, что не является самим Богом, то есть в актах творения. Иными словами, Бог творит неопределенно большую последовательность миров, творит из ничто. В каждом из этих творений он выступает как Бог, как господин и как активное деятельное начало. В каждом из этих творений реализуется его план, его мысль, его мудрость, его благодать. Но эти творения следуют за собой как вспышки, между которыми такой некий черный зазор. То есть существуют некоторые дискретные миры. Бог создает мир вместе с этим тварным временем. И потом у этого тварного времени наступает конец, наступает некоторый суд, подведение итогов этого цикла, пауза, вспышка такого черного всеприсутствия абсолютного света. Но почему черного? Потому что это вот та тьма превыше света, о которой говорит Дионисий Ареопагит, и которую некому наблюдать. Потому что если стать единым со светом, то не будет никого, кто скажет, это свет, потому что свет сам о себе свидетельствовать не может. Для того, чтобы свидетельствовать о том, что свет есть свет, должен быть кто-то со стороны, то есть кто-то со стороны тьмы. И поэтому, когда нет никого, нет никакого творения, которое могло бы свидетельствовать, то свет Бога становится темным, он становится черным, он становится превышем света. Это вот тоже очень такой тонкий момент, вот эта пауза Цезаря, и Бог создает новый мир, и новое время, и так неопределенно большая цепочка выстраивается. И, собственно, именно так, вот как, например, говорит сам Ориген, по нашему же мнению, и прежде этого мира был, это он, кстати, цитирует письмо Иеронима Кавету, по нашему же мнению, и прежде этого мира был иной мир, и после него будет иной мир. Хочешь ли ты научиться, что после разрушения этого мира будет иной мир? Слушай, что говорит Исаия, новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим. Ну и, да, соответственно, Ориген приводит многие цитаты, в том из отцов, сюда прекрасно вписывается формула апокалипсиса. «Се ново творю», говорит Господь в апокалипсисе Иоанна Богослова. «Се ново творю». Вот в оригеновской трактовке «се ново творю» речь идет о том, что после конца этого света будет новый свет. Конца этого мира будет новый мир. Потому что у Бога есть время, оно бесконечное. Это господское, активное, творящее, божественное время, которое длится в каком-то смысле, но только оно не является конечным, а бесконечным, и длится принципиально больше, чем тварный мир. Весь тварный мир – это некоторое мгновение по отношению к этому абсолютному времени. Вот такое решение, фактически речь идет о теории космических веков. И каждый век завершается таким сожжением мира, в чем легко увидеть стоическое влияние, то есть экпиросис. Сожжение мира, как мы говорили о времени нестое, которое, собственно говоря, есть череда, когда огонь затухает, появляется мир. Интересно, что вот эта стоическая картина, восходящая отчасти к Гераклиту, она в значительной степени характерна для строя мысли Оригена. Ориген, время, по крайней мере, мыслит в созвучии со стоей. И у него отсюда есть еще два элемента, которые резонируют с представлением о циклическом времени и стоя, и о циклах как таковых. Например, он говорит, так трактует понятие психи, то есть души. Психроз по-гречески – это холодно, холод. И вот Ориген говорит, души, которые были, и духи, которые были огнем, еще одна платоническая тема, стоика платоническая, которая, кстати, и была осуждена. Кстати, и циклы были осуждены, и вот это учение о предсуществовании душ у Оригена были позднее анафематствованы на вселенских соборах христианских. Так вот, Ориген говорит, душа изначально горяча. И как и стоики говорили, что огонь – это смысл, суть жизни, суть бытия, поэтому все одушевленное теплое, вот это тепло, огненный жар и свет, они представляют собой суть духа, суть пневмы. Так вот, души постепенно, психи, душа, они охлаждались, психроз. То есть душа – это нечто охлажденное, нечто прохладная, и вот по мере того, как остуженная, вот очень интересно, что стужа, по-русски стужать, этот глагол старорусский означал не только охлаждать, но еще теснить, и так термин стужать применялся к тому, как бесы теснят нашу душу и одновременно охлаждают ее, и, кстати, отсюда слово «стыд». Стыд – это тоже стеснение, стеснительность, стыд. Вот это стужание, стягивание души, ее ограничение и ее одновременно охлаждение – это, собственно, падение или нисхождение души в мир для Оригена. То есть душа существует вечно, душа принадлежит к духовному миру, и вот из мира Бога она, из мира божественного огня, кстати, вот творяя, есть такая формула христианская, творяя ангела свои духи и слуги его огнь палящ, то есть Бог сотворил своих помощников, ангелов, как духовных существ, и слуги его, они же его слуги, они его армия, огнь палящ, вот это вот огненное творение, и души человеческие тоже создаются огненными, а потом они падают, то есть охлаждаются, и тело самое холодное, что мы можем убедиться в трупе, когда тело без души, оно гораздо холоднее, чем тогда, когда в нем есть душа. И вот эта душа и утепляет, и греет. Душа греет тело, но сама по себе по сравнению с духом, с умом, душа уже есть охлаждение. То есть вот возникает тройственная модель огня, огненная антропология, что дух горит, он светлый и жаркий. Душа охлажденная, психроз, и, соответственно, тело совсем чистый, холод. Поэтому вот это движение в сторону телесности – это затухание огня. И поэтому творение есть затухание, есть переход от режима огня в режим холода, от режима света в режим тьмы. И вот это потухание огня и есть мир. И когда он затухает, вспыхивает новый огонь. Очень стоическая идея, и циклы сюда же вписываются. И еще такой интересный момент – это то, что Ориген использует, когда он размышляет о творении мира, использует термин, который в Септуагинте использовался, катабали. Катабали, то есть это создание, строение, но катабалейн, катабало, греческий глагол, означает метание вниз или некоторая проекция, такое вот бросание вниз, ката, вниз. То есть это некоторое... Ориген трактует это с семантической строгостью, что если мир был катабали, то есть он был... творение является катабали, значит, это творение является некоторое извержение, снисхождение или опускание, например, охлаждение. То есть вот создание мира как охлаждение огня, создание мира как охлаждение огня и, соответственно, создание нового мира как вспышка огня. Отсюда, кстати, огненное озеро в Апокалипсисе, куда идет смерть и дьявол в Апокалипсисе. Они сброшены в огненное озеро. Это огненное озеро тоже очень важно, потому что в таком понимании цикла это огненное озеро представляет собой вспышку огня, которая уничтожает все ограниченное и утверждает все безграничное. Таким образом, вот Ориген решает эту проблему таким образом. И тогда, с его точки зрения, все творение и все существа творения становятся такими охладевшими огоньками, некими гаснущими искрами, которые увлечены вот этим процессом движения вниз, катабали, через творение вещи попадают в холод и хотят оттуда вырваться. И сами они этого не могут, они недостаточно огня. Лишь христиане, получившие Новый Завет, спасенные Господом Иисусом Христом, они могут содействовать освобождению этих угасающих огоньков, возвращение их в полноту или плерому их огненного присутствия. И так вот трактуется высказывание святого апостола Павла, что чаяние твари, откровение сынов Божьих чает. То есть вся тварь, все созданные вещи, как охлажденные духи, надеются на то, что люди, через воспринявшие благодать, они восстановят мир, вот реставрируют мир его в огненном достоинстве, в его достоинстве изначальной полноты, вернув вот это падшее, охлажденное время, темпоральность, брошенную вниз, возвратят к божественному времени, по образу и подобию которого она была составлена. И в этом отношении в оригеновской мысли, третья причина его анафематствования, вот первая, я говорил, это идея цикла, вторая идея существования душ, которые спускаются с неба, они творятся непосредственно Богом, как потом было принято. И третий момент – сознание Оригена не могло допустить, чтобы в творении, пусть не в одном, а в целом последовательном цикле этих творений, останется хоть что-нибудь, что не будет спасено. И тогда становится острый вопрос, и восстановлено. Вот это слово очень важное, апокатастасис, восстановление. Оно, кстати, используется в Евангелии в некоторых случаях. Поэтому здесь само по себе вот термин апокатастасис не несет в себе никакого принципиального негативного значения, но используется вот в Деяниях апостолов, глава 3, пункт 20-21, где говорится: «И да пошлет Он, то есть Бог, предназначен вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века». И вот здесь совершение, до времен совершения всего, оно передается по-гречески. Ахри хронон апокастасеус, то есть вплоть до времени апокастасиса. Это вот Деяния апостолов. И другое дело, что Ориген придает этому слову апокатастасис, то, что переводится совершение, может быть, неудачно. Именно апокатастасис – это стасис, нахождение, стояние, апо из ката, то есть апо из подстояние, то есть восстановление из-под, апо, ката, стасис. Что-то ката, стасис было поставлено вниз, и вот из этого вниз мы как бы извлекаем все это и восстанавливаем, соответственно, туда, откуда оно было вниз положено. Вот ката, ката бале, то есть в творении было как опускание ката, и здесь ката-стасис, это поставление вниз, ката-бале, ката-стасис, и вот апо-ката-стасис, это когда мы берем и назад восстанавливаем апо, из глубины мы восстанавливаем это назад. Вот этот термин апо-ката-стасис, вполне используемый в евангельском контексте, а Ориген наделяет своим смыслом. Он говорит о том, что восстановлено из этого состояния рухляди, в котором пребывает все в творении, это прекрасная рухлядь, потому что она отражает что-то, не что-то, она отражает божественное художество, это прекрасно, но само по себе это ничто, это прах, то есть это великое произведение, созданное из песка, из праха, и в этом смысле оно рухлядь по материи, но не по исполнению. По исполнению это прекрасно всегда, а по материи это всегда, по-другому быть не может, это всегда ущербно. Вот эта ущербность тоже необходима как важнейшая черта творения. Иначе просто творение было бы Богом, а это не так. Вот это вот тонкий момент, соответственно, апокатастасис – это восстановление. Так вот, в чем заключался еретизм, или в чем был признана ересь у Оригена? В том, что он говорил, что если все создано Богом, то все, да, и все создано Богом, соответственно, все было, жило в свете и в огне, и оттуда из этого света и огня было помещено вниз, катавали, то есть в создание, вот это ката-стасис, то в какой-то момент милость Божия, вот там, чтобы песчинка, волос головы праведника не упала, все хорошее должно быть, все божественное, то есть вообще все, а все исходит из Бога, вот все оно должно быть восстановлено, оно все должно быть воссоздано, потому что Бог благ, Бог любовь, Бог не может бросить свою тварь в хищные лапы деградации материи и вот этого холода, который есть не сам по себе, а который есть лишь недостаток или умаление огня. Это очень платоническая мысль, очень греческая мысль, что нету другого субъекта, кроме Бога, нету, поэтому некуда деваться ничему из творения, ему просто некуда уйти. Оно может дойти до последней внешней границы, то есть вот отойти от этого огня, охладеть просто до холода, но если в этом что-то есть, если даже застывает что-то очень плохое, то есть прошедшее вот очень много этапов нисхождения, все равно в нем же есть что-то и хорошее. Те же ангелы, которые спустились, пали вместе с сатаной, они же были созданы ангелы, значит, замысел огня и света, который был в них, он где-то должен сохраниться. Пусть они в замороженном состоянии находятся, но им некуда просто идти, потому что в ней ничего нет. Это чистый монизм, чистый монотеизм метафизический. И вот возникает специфическая оригеновская идея апокатастасиса как спасение сатаны. То есть падшие ангелы тоже должны будут вместе с тварью, вместе со всем остальным, замерзло, что спустилось, что перешло от абсолютного в относительное, что было создано, а дьявол создан тоже, как и ангелы созданы, люди. И вот это тоже тварь. Это тварь, безусловно. И эта тварь, пусть она самая замерзшая, как вот Данте изображает сатану, вмерзшего в лед, но когда-то все должно быть восстановлено, говорит Ориген. При этом он говорит, самое сложное спастись именно падшим ангелам. Вот если людям можно спастись человеческим душам, то дьяволу очень трудно. И поэтому дьявол спасается не в конце нашего мира, а в конце вот... на каком-то этапе всех этих бесконечных веков, да, что восстановление дьявола произойдет не сейчас, оно произойдет через много-много-много циклов творения, но обязательно произойдет, потому что ничего не может потеряться в этой божественной мудрости. Вот это третье было отвергнуто, воссоздание или прощение дьявола, потому что и это тоже связано со временем. Вся эта картина и охлаждение души, и спасение, восстановление финального дьявола и циклы. Вот это все три пункта, основных пункта, по которым было осуждено учение Оригена. Все они вытекают из его представления о времени. И причем представление о времени соотнесенным с самой базовой проблемой зазора онтологического между Творцом и творением, которое именно Ориген в христианской мысли подчеркнул больше, чем кто бы то ни было. Именно Ориген говорит, Бог – это одно бытие, а тварь – это другое бытие. И бытие Творца, и бытие твари радикально и жестко различны. Собственно говоря, вот тот креационизм, который потом стал уже sine qua non основой христианского мышления, который потом уже видели и до этого, и в Ветхом Завете, и стал просто критерием определения монотеизма, так ясно с философской точки зрения впервые обозначил именно Ориген. То есть Ориген, с одной стороны, утверждает абсолютную истину христианской догматики о отсутствии общей меры между Творцом и тварью – это два бытия. И одновременно тот, кто готовит эту принципиальную метафизическую, догматическую дистанцию, как уже философский, не подлежащий сомнению никакому пересмотру догмат, а это, кстати, резко отлично уже от платонизма классического греческого, потому что и платоники, и аристотельянцы, и стоики, они не видели никакой проблемы в том, что Бог и мир переходят друг в друга. Так или иначе. Вот этого зазора между двумя онтологиями они не видят, греки. Для них этого нет. Соответственно, этот зазор возникает исключительно в специфическом креационистском контексте, совершенно чуждом грекам. Считается, что его принесли с собой иудеи вместе с монотеизмом. Возможно, отчасти это именно так, это совсем не греческая мысль. Быть может, это свойство тоже косвенное иранского дуализма, потому что в данном случае именно вот это жесткое «Бог не есть мир», оно предполагает у мира какую-то совершенно автономную онтологию, которая в иранском контексте объясняется метафизически наличием контрсубъекта, то есть ахриманом. Хотя на самом деле это не совсем маздеистская и даже не совсем не зороастрийская идея, поскольку с точки зрения зороастризма материю творит благой бог, а ахриман лишь портит эту материю. А вот уже у манихеев, у такой иранской ереси, вот там уже возникает идея, что очень близкая гностика, возможно, манихейство и было таким гностицизмом своего рода, только в иранском контексте, хотя манихеи использовали христианские определенные линии, где-то вот в сфере именно восточного христианства на пересечении с иранской традицией возникает манихейство, вот там идея уже того, что темный бог, Ариман, тьма творит материальный мир, и материя зла сама по себе. Но в любом случае, вот это жесткое разделение между Творцом и тварью, не дуалистическое на самом деле, но очень жесткое, это Ориген. То есть Ориген фактически и сам и подходит ближе всего, сам создает, вырабатывает эти догматы о креационизме, о несопоставимости Творца и твари как двух радикально отличных онтологических регистров, и дальше помещая в эту топику, которая в какой-то мере сам же и конституирует в философском, естественно, смысле, отталкиваясь от священных писаний, от христианской традиции, которую лишь интерпретирует. То есть он развивает эту догматику или подготавливает эту догматику как интерпретацию уже данного, он ее не создает, это тоже отличает греческих философов, он следует за тем, что видит как традиция, просто он эту традицию толкует, он ее излагает, он передает ей философский характер. Так вот, сам же Ориген подготавливает этот дуализм между бытием Творца и бытием тварью, и сам же, решая проблему времени в топике, которую он ясно-ясно выразил, он дает такое решение о том, что если мы признаем время в Боге, то мы должны признать множественность творений, потому что иначе пострадает кириологическая цельность, креационистская модель отношения Бога как Творца, потому что он будет Творцом и не Творцом в какой-то момент. А если он не Творец, то он не Бог, если так их строго эти категории связывать. И, соответственно, Бог не может быть пассивным. Он всегда активен, соответственно, он не может вот создать мир, а все остальное время, бесконечные века не создавать. Таким образом, сам Ориген, он решает проблему времени в топике христианской метафизики, и эта идея была отвергнута позднее. То есть, тем не менее, само его решение является принципиальным, потому что он был чрезвычайно последователен в своем философском движении. Еще интересно, что когда он, Ориген, говорит о огне, как истоке души, он отождествляет этот огонь с нусом или с духом. То есть вот тройственная антропология очень последовательна. То есть ум оказывается у Оригена, как это сближает его с Платоном, как некоторые вечность, как носитель, как раз ум является носителем божественного времени, душа является носительницей времени твари, тварного времени, а тело является уже таким внутренним пределом или концом. То есть вот три уровня в человеке в классической трихотомической христианской антропологии у Оригена соответствует трем темпоральностям. Может быть, он не подробно об этом говорит, но это вытекает из его модели, что нус или ум является, по сути, началом, носителем того божественного времени, как вечности. Вечности и существует века ума или вечность. Ум вечен, не индивидуальный ум, а именно ум как божественное начало, спроецированное на человека. По-настоящему ум начинается там, где кончается творение, там, где начинается Бог. И человеку ум дан лишь как обещание, лишь как то, что должно быть восстановлено, поскольку ум погружен в душу. Ум – это огонь, который остывают в душе, то есть происходит конверсия огня в воду или в воздух, или в холод, тепла в холод, это конверсия, и есть появление человеческой души, что человеческая душа, как несовершенный ум, как охлажденный ум, вступает в творение через акт такого подвижения вниз, вот этого катастасис. А, собственно, катастасис – это остывание ума, и душа, она лишь отчасти умна, отчасти глупа, а предельно уже глупо, совсем тотально глупо тело. Оно просто такое абсолютно мертвое, трупное, темное, холодное начало. Душа между, она холоднее, чем ум, и теплее, чем труп. И вот у этих трех начал есть по Оригену, можно вывести из Оригена, три темпоральности. Темпоральность ноетическая. Эта темпоральность ума, она соотносится с божественными веками. И, соответственно, умом можно проникнуть в планы Бога. Если христианин верующий чист в своем уме и обращен только к Богу, то сосредотачиваясь, очищая, освобождая, разжигая этот ум в огне Бога, получая крещение в уме, в этой чаше ума, в кратере ума, вот в этом умном крещении или огненном крещении, это как раз крещение водой – это крещение тела, а крещение огнем – это крещение ума. И вот приняв это огненное крещение ума, ум восстанавливает свою связь. Ум в каком-то смысле и есть связь тварного существа с Богом. И вот восстановив эту связь, то ум причащается вечному времени. То есть вот такое истинное время ума – это время вечности. Время души, то есть снова интересно, время души – это уже тварное время. Это уже время, это век, который имеет начало и конец. И над ним как раз властвует вторая смерть, то, что в Апокалипсисе называется вторая смерть. Первая смерть – это освобождение души от тела, это тело смерти, а вторая смерть – это смерть души, которая заканчивается вместе с тварным циклом. И если душа связана с телом, то она исчезает и умирает полностью, а если душа умна, то она воскресает. То есть она воскресает только уже не как душа, а как ум. И тогда ум вбирает в себя все осмысленное, что было в душе и что было в теле тоже. И вот воскрешение ума, воскрешение души и воскрешение тела, они как раз совпадают. Это и есть апокатастасис, то есть восстановление того, что было помещено в творение. Поэтому возникает три темпоральности у Оригена. Темпоральность ума, сопряженная с божественными веками. Темпоральность души, которая связана с ограничением творения. Но одновременно, если душа умна, если она тянется, вступает в брак с умом, то тогда она зажигается, она не гасит свой ум, она его распаляет, она его помогает, раздувает этот ум, и тогда она подтягивает и возводит к вот этому огненному плану бытия, возводит все остальное творение, в том числе телесные аспекты. И это время души, при этом время души двойственное, она может не зринуться, охладиться вплоть до телесности, стать просто становлением в чистом виде, то есть вот читой таким, суетой, сует. А с другой стороны, она может подняться к темпоральности ума. А есть темпоральность тела, которая, в принципе, представляет собой чистое хаотическое копошение, движение, разрозненность, отсутствие какой бы то ни было ориентации, тяготение, движение, такое отяжеляющее, отягощающее движение вниз. То есть одно время ума тянет вверх, время тела тянет вниз, а время души представляет собой баланс. Это постоянный баланс, равновесие этих двух начал или смещение этого равновесия туда или в том или в другом направлении. То есть человек, который предан миру, всему материальным благам, он смещает свою душу в сторону свинобытия и наоборот умный, христиански ориентированный, религиозный человек, мыслитель, аскет, он смещает заботу души и саму темпоральность души в другом направлении, в сторону ума. И время начинает меняться. То есть вот это время, оно тоже при такой конструкции, оно регеновское время тоже имеет несколько измерений или несколько режимов. И самая цель, у времени появляется цель, это апокатастасис. Причем, смотрите, сейчас мы уже видим апокатастасис только как восстановление души, которая существовала до тела, или спасение сатаны, а это было отвергнуто. Поэтому мы этот термин используем в богословии в полном смысле слова после решения Пятого Вселенского Собора не можем в ортодоксальном богословии. Я не предлагаю его использовать, я просто предлагаю обратить внимание на то, что само понятие апокатастасиса вне оригеновского контекста, строго оригеновского контекста, вне его темпоральности, оно присутствует в Евангелии и приводится как свершение. И вот это свершение, на самом деле, как восстановление, это в принципе может и вне оригеновского учения рассматриваться. То есть восстановление души, пусть не в том статусе, в котором она была, если ее не было до возникновения зародыша, как учит традиция поздняя, отвергшая оригенизм. Но мысль о человеке в Боге должна быть всегда, потому что мысль Бога не может мериться земными и даже тварными мерками. Значит, если у Бога есть в творении что-то, значит, у Бога должна быть мысль об этом чем-то в творении. Иначе откуда это бы взялось? Соответственно, а эта мысль, это и есть вот некий огненный или световой прообраз, то, что потом святой Григорий Палама назовет божественными энергиями. То есть вот замысел, вечный замысел Бога о временном. И, соответственно, апокатастасисом в таком случае или умным воскрешением ума в человеке, воскрешением души и воскрешением тела, всех этих инстанций, становится восстановление полноты замысла Бога о нас, о каждом из нас. То есть Бог, создавший каждого из нас, создавший душу каждого из нас, он что-то хотел сказать, он что-то имел в виду, что-то божественное каждым из нас. И апокатастасис в этом ключе и означает восстановление той мысли, которая Бог обратил к нам. И эта мысль, и есть мы сами. То есть, в каком-то смысле, это наш высший горизонт. И если мы будем мыслить о той мысли, с помощью которой Бог нас создал, поставил вниз, катастасис, вот именно его мысль была сверху вниз, безусловно, а наша должна быть снизу вверх, наша должна быть от нас, от нашей телесной и психической актуальности к замыслу. Вот так наша мысль станет мыслью направленную в сторону апокатастического времени. Это станет мыслью о восстановлении. И время, обращенное нашей душой, нашим телом в конечном итоге, просто выхваченным из гранитного холода, обращенного к огню, к ангелическим сущностям, к небесному свету, вот эта мысль, обращенная к свету, она и пробуждает в нас восстановление ума. Ум восстанавливается, потому что и в каком-то, и пределом этого, в каком-то горизонте, в каком-то высшем экстатическом накале этого времени, мысль Бога о нас встретится с нашей мыслью о нем и о его замысле о нас. И вот этот вот уникальный момент и есть восстановление, или есть время нуса, время ума или восстановление нас в том достоинстве, которое мы, к которому мы охладели, с которого мы не спали, от которого мы оторвались и соскользнули вниз. Поэтому мы сейчас описали темпоральность Оригена, его представление о времени. Все три пункта, которые Ориген выдвинул в качестве объяснений темпоральности в контексте вот этой принципиально подготовленной двойственной антологии между антологией Творца и антологией Твари, все эти три момента были отвергнуты. Но они, как ошибки великого мыслителя, великого христианского мыслителя, эти ошибки или отвергнутые мнения, отвергнутые теологумены, они сами по себе чрезвычайно важны. Чрезвычайно важны. Просто ошибка или заблуждение гения гораздо содержательнее и важнее, и значительнее, чем истина, высказанная идиотом или посредственностью. То есть посредственность и идиоты, даже когда они говорят чистую истинность, они ее извращают. А когда гений ошибается, даже в его ошибке звучит и горит его гениальность, продолжает. Поэтому, может быть, это опасно, с одной стороны, с другой стороны, это чрезвычайно содержательно. Соответственно, вот это ответ Оригена на то, когда возникает время, и его размышления о парадоксах вечности, потому что все, о чем мы говорили, можно свести к одной формуле – парадокс вечности. Парадокс вечности, который в контексте уже христианской, в христианской онтологической дуальности между Творцом и Тварью и создает фундаментальную проблему и становится парадоксом. Вот этот парадокс вечности или парадокс времени, потому что мы видим, что эон, в термине эон оба значения, они строго не определены. Вот мысли Оригена и его ответ, платонический стоический ответ на эту проблематику, греческий, александрийский ответ на эту проблематику, он готовит нам территорию, терминологическую, философскую, теоретическую, именно умозрительную территорию для дальнейших мыслей о структуре темпоральности в христианстве. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию и в следующих беседах поговорим о том, как другие христианские мыслители толковали и понимали проблему темпоральности, проблему времени. Всего доброго.